Глава 19. Рожь, которого в организации Бана-Мура многие знали под именем «Же Састу», производное от французского словосочетания «Же Састу», означавшее «мистер хитрец», знал, что спокойно поговорить со священником связным он сможет только в исповедальне. Туда русский спецназовец уж точно не сунет носа. Рож знал точно, что сибиряк не понимает по-французски, как знал и то, что Сосновский не догадывается, что Рож неплохо говорит по-английски. Проведя несколько лет в Конго в банде Бана-Мура, он научился говорить и по-английски, и на нескольких местных наречиях, в частности на языках народов Чокве и Пенде, которые и составляли этническое ядро организации. Уговорить Мелитона и Бело пойти помолиться в одну из католических церквей в Форт-Портеле ему было несложно. Оба африканца были страстными католиками и никогда не начинали есть и не ложились спать, предварительно не прочитав молитву. Правда, Мелитон был несколько удивлен, что Рож вдруг решил сходить в католическую церковь, тогда как все знали, что он родился и воспитывался в семье баптистского пресвитера. Но Рож уверил его, как и несколькими минутами раньше уверял сержанта Дамалу, что он давно уже не принадлежит к этой протестантской церкви и перешел в католики. И, как и ранее, сержант Дамала поверил, что Рож стал пятидесятником. Так и наивный Мелитон поверил товарищу на слово, что тот перешел в католическую веру. Он с радостью откликнулся на просьбу Грено отпроситься у русского командира сходить в церковь. Наивный Мелитон не мог даже предположить, что хитрец Рож использует его, чтобы выскользнуть из-под бдительного ока сибиряка и встретиться со связным, работающим на Бана-Муру. Сделав вид, что ему приспичило исповедаться и причаститься, он попросил служку позвать отца Себастьяна в исповедальню. Когда служка сказал, что тот сейчас занят, и исповедать его может другой священник, отец Леокадий, Рож сказал: «У меня есть послание для отца Себастьяна от его родственника из Мбужи-Майи». Услышав это, служка сразу же засуетился и, кивнув, отправился звать священника. Мбужи-Майя был столицей региона Касаи. И все, кто хоть как-то был связан с организацией Бана-Мура, знали, что упоминание об этом городе, находящемся под контролем мафии, является паролем для связи между членами этой этнической банды. Отец Себастьян, войдя в исповедальню, сразу же перешел на язык чокве, к народу которого он и принадлежал. «Какие у тебя для меня новости, сын мой? Ты ведь Же Састу?» «Да, меня так звали когда-то», — усмехнувшись и вспомнив свою кличку среди членов организации, ответил Рож. «Я хочу передать, что с Папайей случился несчастный случай, авария на дороге. Он погиб и потому не сможет больше передавать никаких сведений. За мной тоже следят. Видите вон того человека у входа в церковь? Это русский спецназовец, который ни на шаг не отходит от меня и следует за мной, как влюбленный парень за своей девушкой. Может, его стоит устранить как помеху?» — предложил отец Себастьян. «Нет, не стоит. Он мне нисколько не мешает. Пока не мешает. Его смерть, даже если она будет выглядеть случайной, только еще больше вызовет подозрений в отношении меня». «Хорошо». Голос священника звучал тихо и вкрадчиво. «Почему ты связался со мной? Это большой риск. Разве у тебя нет телефона?» «Святой отец, там, где я сейчас», — ответил Рож, имея в виду свою работу по охране колонны с гуманитарной помощью, «частые телефонные звонки опасны и рискованы. К тому же у меня забрали телефон». Он коротко рассказал священнику о том, почему и как ему пришлось устранить Папайю, и о том, как у него после этого инцидента забрали телефон, а за ним самим поставили присматривать русского военного. «Но все не так уж и плохо», — заключил Рош. «Колонна идет по графику и через неделю должна будет оказаться в месте, которое мне назвали». Говоря это, он имел в виду, что именно там и будет проведена операция по захвату фургонов. «Кстати», — продолжил он после некоторого молчания, — «передайте, что интересующий организацию товар находится в машинах в середине колонны. Это примерно в 12-й по счету машине и далее. Всего 6 автофургонов». «Это точно?» «Да, точно. Я сам едва не стал водителем как раз этой 12-й машины. Русского, который вел этот фургон, ранили в перестрелке сразу после переезда через границу Уганды. Его рана оказалась серьезной, и его пришлось увезти в больницу. Шоферов в караване не хватает. Я сказал, что умею водить такие грузовики, и меня бы обязательно посадили на него, но этот чертов папайя все испортил своим присутствием. Вечно он старался подойти ко мне поближе и заговорить со мной. Он никогда не умел вести слежку так, чтобы его не было видно. Он и меня подставил, чертов тупица. В сердцах Рош даже повысил голос. «Тише, сын мой», — предостерег его отец Себастьян и добавил, поморщившись, «и ни к чему поминать рогатого в святой церкви». «Не вам мне об этом напоминать, отец Себастьян», — усмехнулся Рош. «У вас у самого черт на плечах сидит, а вы боитесь его упоминания». Священник промолчал, и Рош подумал, что тому и вправду сказать на это нечего. Рош был прав на все 100. Все, кто имел дело с мафией, были уже изначально приговорены для жаркого на адовой сковородке, и священник это понимал лучше, чем кто бы то ни было. Договорившись, что отец Себастьян сообщит все переданные ему сведения кому следует, Рош со спокойной душой вышел из исповедальни. Он бросил мимолетный взгляд на сибиряка, стоявшего неподалеку, и позвал Мелитона и Белла. «Идемте, отец Себастьян причастит нас и отпустит нам грехи наши. Отец наш небесный милостив к нам, и мы должны быть благодарны ему за это», — добавил он не столько для товарищей или для священника, сколько специально для сибиряка, угрюмо смотревшего в его сторону. Сосновский искоса глянул на вышедшего из второй будочки священника, и тот не понравился ему ни внешностью, ни благостным выражением лица, ни походкой, ни тем, как он посмотрел на Эдуарда, любопытным и в то же время неприязненным взглядом. Взглядом, который никак не вязался с его благообразной личиной. Через 2 часа после того, как они вернулись из города, Сосновский и Рош сменили на дежурстве Балу и сержанта Дамалу. Вечер и половину ночи они оба молчали и только перекидывались мимолетными взглядами. Грино насмешливо снисходительными, а сибиряк угрюмыми и настороженными. «Ничего, матрешка, я тебя все равно раскушу», — думал Сосновский. О чем думал в это время Рош, знал только он сам. Но ничего хорошего эти его раздумья для Эдика не несли. Через 3 дня, пройдя таможенный контроль, колонна с русской гуманитарной помощью пересекла границу Демократической Республики Конго. Из городка Буэра в Уганде они переехали в приграничный городок Касинди и, не останавливаясь, доехали до города Бени. Там они остановились, чтобы решить, куда им двигаться дальше. Дело в том, что из этого города шоссе А-109 раздваивалось и вело до столицы страны Кисангани 2 разными путями. Первая дорога шла через почти непроходимые заболоченные джунгли по трассе номер 4, но была короче, что позволяло сократить путь чуть ли не вдвое, а вторая дорога по трассе номер 2 была объездной и шла вдоль границы с Угандой и Руандой, а потом сворачивала на шоссе номер 3 и была куда как длиннее, что задержало бы колонну на пару дней и не позволило бы ей вовремя прибыть на место. «Честно признаться», — высказался Михаил, который был в некотором роде экспертом африканских дорог в колонии, Я даже не знаю, что и посоветовать. Вариант с короткой дорогой хорош только тем, что эта дорога короче, но никак не безопаснее по сравнению с длинной дорогой. Если в районе заповедника Окапи прошли дожди, то дорога там, конечно, ужасная. В любой момент можем где-нибудь застрять в какой-нибудь заболоченной заводе. Они разливаются там по всей округе, и проехать по глине и грязи тяжелым фурам будет сложно. «А что с объездом?» — нахмурившись, спросил Соболев. «Объезд тоже не лучший вариант», — вздохнул в ответ Михаил. «Дорога перегружена, и на ней в каждом городке, в который мы будем заходить, будут пробки. Так что к двум дням выбивания из графика из-за дальнего расстояния можете смело добавлять еще 2 дня на пробки». «Дилемма», — задумался Соболев, а потом решительно сказал. «Надо узнать насчет погоды. Проходили ли в районе заповедника, как ты там его назвал, Окапи?» — напомнил Михаил. «Ага. Так вот, надо бы узнать, были ли в районе заповедного парка Окапи дожди. Если нет, то на кой нам эта объездная дорога?» «Хорошо, я узнаю, но надо еще поговорить с водителями, которые не раз уже проезжали с грузом по обеим этим дорогам, и уточнить у них детали», — посоветовал Михаил. «Темный Атос, задачу поняли?» — посмотрел на помощников Соболев. Оба кивнули в ответ. «Чего уж тут непонятного, узнать, какой дорогой лучше проехать до столицы». «Вот и хорошо, расходимся. Как только все, что нужно, узнаете, сразу докладываете мне, и на основании собранной информации будем решать, как нам поступить и по какой дороге двигать дальше». Пока командиры думали и гадали, Рош нервничал. Ему очень было нужно, чтобы колонна не поехала обходным путем. Засада на фургоны с гуманитаркой была задумана именно в районе леса, в бассейне реки Итури, то есть именно у заповедника Окапи, где должны были поехать фуры. Но через час, когда стало известно, что до начала сезона ливни еще целых 2 недели, и было принято решение ехать короткой дорогой, Грино успокоился и даже повеселел. Смена его настроения не укрылась от сибиряка, и Сосновский резонно решил, что это неспроста. А раз так, то ему следует удвоить бдительность и присматривать за этим ушлым африканцем не только днем, но и ночью.